Введение. Уроки поразительного успеха. Вопреки постоянному экономическому давлению, мы верим, что компьютерная сеть все еще является крупнейшим создателем ценностей на планете. Эти слова из ежегодного отчета за 2001 год Sun Microsystems представляют собой сообщение, суть которого компания пыталась донести до всех жителей планеты в течение почти двух десятилетий своего существования. Но, возможно, в начале 80-х годов, когда Sun состояла из четырех соучредителей с грандиозными идеями и дюжины или около того рабочих станций, которые, по заявлению одного из соучредителей Скотта Макмилли, были построены вручную, оно было не так актуально и значимо. В то время видение Sun компьютерной работы в сети не совпадало с мнением большинства просто потому, что никто не знал, что имеется в виду под словом «сеть», и, соответственно, не мог постигнуть смысл выражения «сеть – это компьютер». Несколько лет спустя понятие «компьютерная сеть» стало более-менее знакомо пользователю, однако большинство все равно отвергало концепцию Sun на том основании, что будущее связано скорее с автономными компьютерами, чем с сетью. Впоследствии, по словам бесчисленных обозревателей, компьютерная сеть выиграла, и концепция Sun наконец-то возобладала. Но сегодня, когда пишутся эти строки, концепция Sun снова может быть подвергнута сомнению. Разногласие уже не в том, что сеть – это компьютер, а в том, что сможет ли Sun или любая другая компания извлекать прибыль в данной ситуации и достаточно долгое время удовлетворять интересы своих акционеров. Новая экономическая модель. Серьезный повод для сомнений в долгосрочной прибыльности компьютерной сети возник после серии событий, потрясших до самого основания высокотехнологичные предприятия. В 2000 году в экономике США, которая переживала рекордно долгий период подъема, фактически наступил период застоя. Когда экономика Америки и многих других развитых стран начала было выходить из этой ситуации, смертоносная атака террористов 11 сентября 2001 года внезапно поразила сердце экономической машины США. Даже такая уверенная в себе компания, как Sun, оказалась почти на месяц парализована этими событиями. В конце сентября 2001 года президент Sun Ed Zander отметил: «Телекоммуникации и финансовые службы были для нас сферой быстро растущего бизнеса. Эти сектора экономики находились не в лучшем состоянии перед атаками террористов, и, конечно, сейчас их состояние не улучшилось». Когда Зандер произносил эти слова, на карту были поставлены два самых значительных предмета гордости Sun: никогда не увольнять работников под влиянием обстоятельств и всегда иметь один из лучших среди всех высокотехнологичных компаний, помещенный в государственной бумаге, бюджет на исследование и развитие. В то же самое время источник получения прибыли в так называемой новой экономике был также поставлен на карту. Чистый доход Sun за финансовый 2001 год, заканчивая 30 июня, упал примерно на 50% до $927 миллионов с уровня 1,85 биллиона долларов в 2000 году. И это несмотря на чистый годовой доход в 16% за период 2000-2001 годов, что составило 18,25 миллиарда долларов. Степень дальнейшей успешности Sun под очень большим вопросом, возможно, потому что Sun находится в идеальном положении для получения прибыли от новой экономики. Обдумайте эти комментарии. Не Sun изобрела компьютерную сеть, но она может претендовать на то, что она единственный честный игрок в этом бизнесе. Уже сейчас приблизительно 35% всех серверов всемирной паутины – это машины Sun. И когда компании адаптируют стандарты интернета для внутренних сетей, они обращаются к Sun – Business Week. Электронная торговля, как известно, была бы фактически невозможна без информационных баз Oracle, запускаемых на компьютерах Sun. Наша точка опоры – это САН, потому что если вы действительно хотите попасть в сеть, надежной платформой являются Oracle и САН – Fortune. Макнили в начале 80-х провозгласил: «Сеть – это компьютер». Сеть стала интернетом, и в середине 90-х резко возросла потребность в сетевых компьютерах Макнили. Его машины стоимостью много миллионов долларов теперь обслуживают оживленные веб-сайты Mercury News. Значение ключевой роли САН в новой экономике очевидно. Если не САН, то кто тогда может сделать новую экономику выгодной? САН одним взглядом. Создано февраль 1982 года. Создатели: Энди Бехтлшейм, сейчас руководитель Cisco Systems, Билл Джой, в настоящее время главный научный сотрудник САН, Винод Хосла, сейчас компаньон фирмы Kleiner Perkins Caulfield and Byers, Скотт Макнилли, в настоящее время председатель САН. Руководители на данный момент: Макнилли, Эд Зандер и исполнительный вице-президент Майк Лемон. Происхождение названия САН. Аббревиатура Stanford University Network. Основной бизнес: разрабатывает аппаратуру для компьютеров, включая рабочие станции, серверы, запоминающие устройства и программное обеспечение. Язык программирования Java смоделирован так, чтобы запускать программы без их изменения программистами на всех операционных системах. Сетевая технология Genie, основанная на Java, позволяет любым электронным устройствам внедряться в сеть и сообщаться с серверами и друг с другом. Положение на рынке. Около 80% основного транспорта интернета, 55% интернет-провайдеров и более 70% электронной коммерции пяти основных продавцов проходят через САН. Сфера деятельности. По всему миру с работой в 170 странах. Штаб-квартира. Пало-Альто, Калифорния. Служащие. 43 683 человека, данные на 30 июня 2001 года. ИПО. На 4 марта 1986 года начальной стоимостью $16 за акцию. Товарный знак. САН W, биржевой, ASDAQ. Окончание финансового года, 30 июня. Чистый годовой доход. Финансовый 2001 год для этого и ниже следующих результатов. $1825 миллиардов. Прирост 16% к $1572 миллиардам в 2000 году. Чистый доход. $927 миллионов на 50% меньше по отношению к $185 миллиардам в 2000 году. Рыночная стоимость. Около $29 миллиардов на основе $325 миллиардов акций по цене $9 за акцию в октябре 2001 года. Последняя биржевая характеристика. После достижения верхней отметки в $61 за акцию в 2001 году, резкое падение курса до $7.52 в 2001 году. Основные конкуренты: Compaq, EMC, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft. Философия бизнеса. Открытые стандарты и открытые программные интерфейсы уменьшают стоимость сетевых решений и создают больший рынок для всех игроков. Заявленная цель. Привнесение инновационных идей на рынок с практическими результатами для наших покупателей. Веб-сайт san.com.